Глава 5. Терминальные планеты, заключенные знаки. Терминальные планеты. В предыдущей главе мы подробно обсудили планеты на куспидах угловых домов, а сейчас поговорим про планеты на куспидах других домов. Планета, которая находится на границе дома в пределах 1 градуса с любой стороны, называется терминальной. В целом, чем планета ближе к куспиду, тем ярче проявляются ее функции. Она событийно проявляется заметнее. Мы сами тянемся реализовываться по ее функциям. Куспиды домов — это место, где сильнее всего идет стыковка нашей натальной карты с реальностью. Поэтому, когда планета сидит на куспиде, она работает очень ярко. Наиболее плотно взаимодействует с нашей судьбой, проявляется в жизни по своим качествам и функциям, а также по качествам и функциям того дома, на чей куспид она села. Например, если на куспиде 2-го дома сидит Уран, то у вас с деньгами вечные перемены. То густо, то пусто. То денег привалило, то внезапно оштрафовали. И все это происходит по уранической синусоиде, когда нас бросает из крайности в крайность. Если на этом месте сидит Плутон, то перемены с деньгами еще масштабнее. То какой-то провал, депрессия, энергетический упадок, нет ни денег, ни сил. Потом вдруг подъем. А если на этом месте сидит Юпитер, то деньги на вас сыплются, как из рога изобилия. Еще одно интересное качество терминальной планеты. Она стирает границу между домами, на которую она попала. Например, планета на куспиде 2-го дома — стирает границу между 1-м и 2-м домами. Так темы домов просачиваются друг в друга. Таким образом, терминальная планета выделяет не только тот дом, на куспид которого попала, но еще и сферу предыдущего дома, причем вне зависимости от того, со стороны какого дома сидит планета. Так, если в карте человека есть терминальная планета между 1-м и 2-м домами, то в его жизни сильно акцентирована тема денег. Если планета находится между 2-м и 3-м домами, тема денег очень зависит от родственников, контактов, ближайшего окружения. Если между 3-м и 4-м домами, особенно важна тема семьи, родни, кровных уз. Между 4-м и 5-м домами тема семьи и детей. Как правило, это люди, у которых большая семья, сильная преемственность поколений, все общаются друг с другом или живут вместе. Так, терминальная планета на границе 5-го и 6-го домов может объединить тему детей, поглощенность заботой о них, стремление дать им все лучшее. Это также касается домашних питомцев. Такие люди подбирают животных, берут их из приютов. Плюс ко всему, это тема работы. Важно, чтобы профессиональная деятельность была исключительно творческой. Терминальная планета сама по себе яркая. К тому же она рельефно проявляет функции тех двух домов, которые объединяет. При этом важно помнить, что планеты на куспидах угловых домов, про которые мы уже говорили, несколько отличаются по своему действию от терминальных. Они не столько стирают границы между соседними домами, сколько проявляют собственные функции. Распахнутый дом. Распахнутый дом — это дом, который попадает в границы двух терминальных планет. У него и с одной стороны на куспиде планета, и с другой. Это значит, что темы дома растекаются по всему гороскопу. К ним так или иначе сводится все в жизни человека. Так наверняка у Казановы был распахнутый 5-й дом, потому что тема любви, желание нравиться женщинам были лейтмотивом его жизни. А у Плюшкина наверняка был распахнут 2-й дом, в его жизни доминировало стремление что-то копить, собирать. Заключенные знаки. Заключенным или включенным — называется знак зодиака, который полностью попал в границы любого дома. То есть ни один куспид дома не разделил его на части. И поскольку у нас дома парные, то то если в первом доме есть заключенный знак, значит и в седьмом, противоположном доме будет заключенный знак. Если во втором доме есть заключенный знак, то он будет и в восьмом доме. Заключенный знак представляет собой склад нереализованных возможностей. Это классическая история про наши бессознательные желания и неудовлетворенность. Считается, что человеку трудно быть полностью удовлетворенным по функциям тех домов, где у него есть заключенные знаки. Я объясню, как это работает, на примере седьмого дома. Скажем, у вас на дисценденте знак рака, и вроде бы к вам притягивается спокойный, комфортный, домашний, заботливый партнер. Но вслед за ним сидит заключенный знак льва. И даже будучи в партнерстве с комфортным раком, вы испытываете смятение, неудовлетворенность, будто вам в нынешнем партнере чего-то не хватает. Ваш партнер вроде бы тот, кто вам нужен, но не совсем. Если же у вас при этом будет партнер львиного типа, то история повторится, только теперь вам будет не хватать черт рака. Вот так и заключенный знак приносит смятение. Если в заключенный знак попадают планеты, то человек мало обращает на них внимания, и их проявление может даваться с большим трудом, и, как правило, реализовывается по ним уже в более позднем возрасте. В целом, заключенные знаки в гороскопе — это маркеры нерешенных проблем по функциям того дома, где находится данный знак. Человеку трудно раскрывать в себе качества и свойства, которыми обладает заключенный знак. На бессознательном уровне это воспринимается как комплексы, от которых трудно избавиться, и, соответственно, трудно реализовать качество данного знака. Еще это воспринимается как неудовлетворенность жизнью в такой сфере. Однако, если планета в заключенном знаке имеет аспект к планете, стоящей не в заключенном знаке, то очень важно обратить внимание на эту вторую планету. Она может помочь планете в заключенном знаке, и неважно, положительный или негативный это аспект, за исключением оппозиции. Например, заключенный Уран имеет хороший аспект с Меркурием. Значит, стать свободным, провести в жизнь новые идеи и реформы человек может через обучение, образование, контакты, общение, поездки. Чтобы выдернуть планету из мертвой зоны, нужно смотреть в сторону тех планет, с которыми у нее есть аспекты. Исключение. Если две планеты, которые находятся в заключенных знаках, имеют между собой аспекты, то они не могут помочь друг другу. Как узник, сидящий в Лефортово, никак не может облегчить положение узника, сидящего в матросской тишине. Несмотря на то, что у них хорошее отношение и они ведут бурную переписку, они не могут помочь друг другу освободиться. Управитель в болоте. Это положение, когда в заключенном знаке находится планета, которая им же и управляет. Например, Марс в заключенном знаке Овна. Или Венера в заключенном знаке Тельца. Человек с таким показателем может вообще не использовать эту планету в своей жизни, при том, что, как правило, она обладает большим потенциалом. Планете здесь комфортно, она чувствует себя как дома и вообще не проявляется. Она комфортная, но в ней нет потребности. Если, например, это Юпитер в Стрельце, то человек вообще не думает о власти и авторитете. У него нет в них потребности. Плюс ко всему он считает, что по функциям заключенной планеты всегда может реализоваться, причем легко. Уж в начальнике я всегда смогу выбиться, уж лидером я всегда могу стать. Человек с заключенным Меркурием учится мало, плохо, но при этом думает, что если он захочет, то легко получит образование. Так и есть.